Увидев пана Кляксу, все расступились. Пан Клякса велел нам, взявшись за руки, оцепить трамвай и никого не подпускать. Он подошел к вагоновожатому, корчившемуся от боли, и дал ему проглотить маленькое голубое стеклышко. Потом занялся самим трамваем. Опустил руку в один из своих бездонных карманов и вынул слуховую трубку, молоточек, лейкопластырь, банку желтой мази и бутылку йода. Обстукал трамвай со всех сторон, внимательно выслушал его, смазал мотор и руль желтой мазью, а ось йодом. Забрался на крышу и слепил пластырем разъединившиеся провода. Вся эта процедура заняла не больше 10 минут. «Готово!» – объявил торжественно пан Клякса. «Можно ехать!» Вылеченный паном Кляксой вагоновожатый вскочил на площадку, включил мотор, и трамвай, как новенький, легко заскользил по рельсам. А мы пошли домой, распевая марш Академии пана Кляксы. Через несколько дней я еще раз видел, как пан Клякса, по его выражению, послал глаз в разведку. Мы сидели у пруда и записывали в тетрадке кваканье лягушек. Пан Клякса научил нас выбирать из квакания отдельные слоги и складывать из них стишки. Вот, например, какой у меня получился стишок. «Для особо важных дел месяц с неба в пруд слетел. Рыбы встали на дыбы, как бы не было беды!» Отвечал он им, сияя: «Я ведь рыбка золотая!» А рыбак вскричал: «Ха-ха! Будет славная уха!» На крючок поймал разиню и отнес домой в корзину. Так вот, значит, сидели мы у пруда, а пан Клякса глядел в воду. Он так низко наклонился, что из жилетного кармана у него выпал увеличительный насос и пошел ко дну. Недолго думая, я прыгнул в воду, а за мной еще несколько ребят, но насоса мы не нашли. Тогда пан Клякса кинул в воду свой правый глаз и сказал: «Посылаю глаз в разведку, пусть укажет, где насос». Глаз тотчас вынырнул обратно. Пан Клякса вставил его на место и радостно закричал: «Ура! Я вижу насос, он в яме, где живут раки, в 4 шагах от берега». Я бросился в воду и тут же нашел насос именно в том месте, которое указал пан Клякса. А неделю назад пан Клякса преподнес нам сюрприз. Он велел принести из погреба голубой воздушный шарик, положил глаз в корзинку и объявил торжественно: «Посылаю глаз на Луну. Хочу узнать, кто там живет, и сочинить для вас сказку про лунных жителей». Шарик сразу улетел и пока не вернулся. Но пан Клякса говорит, что еще не время. Луна очень высоко, и шарик вернется не раньше Нового года.